Глава 4. Правило номер 14. Время ухода сотрудников зависит от ежедневных нужд и достижений. Грейс Перкинс и Вивьен Лоури в этот суматошный день ушли вместе ровно в 5:30. Как и каждый рабочий день за последние 4 года. Что бы ни произошло, пусть даже управленческое падение, персонал всегда следовал расписанию. Джентльмены могли часы заводить по тому, как Грейс подходила к кассе с перекинутой через левую руку простой черной сумкой и элегантно сложенными ладонями. Вивьен тут же бросала свои занятия, чтобы схватить собственную черную сумку. Они вместе выходили и шли прямиком на автобусную остановку на Рассел-сквер. Первую часть пути до дома они сетовали друг другу на события дня и крепились относительно дня грядущего, радуясь, что находятся вдали от ушей руководящих ими мужчин. В Камден-тауне Вивьен сходила с автобуса и пересаживалась на железнодорожную ветку Хакни. Она могла бы доехать до дома от Блумсбери напрямик, но сэкономленное время было менее привлекательным, чем время, потраченное на то, чтобы высказать свои жалобы Грейс. Сегодня, однако, они были странно молчаливы, пока сидели на соседних креслах. Грейс смотрела из окна на вечернее небо, чья темнота прерывалась кляксами уличных ламп и зажженных окон. Ночь скрывала грязь и тени, отброшенные дымом, что висел над Лондоном извечным облаком, что будто отображало народное настроение. Автобус до Камден-тауна медленно полз на север, проезжая мимо Рассел, а затем и Тевисток-сквер. Границы этих идеально геометричных парков были отмечены зданиями со всякого рода государственными службами, больницами, университетами, Британским музеем и даже бывшим местом расположения Министерства информации Джорджа Оруэлла, где работал во время войны муж Грейс. Она почувствовала, как Вивьен похлопала ее по левой руке и обернулась. «Говорят, Оруэлл умирает прямо там, в университетском госпитале». Подслушала в магазине, как об этом говорил один из редакторов Секер и Уорбург. Грейс вздохнула, вспомнив об их собственном больном. «Бедный мистер Даттон. Он должно быть в ужасе, что все его видели в таком состоянии. Интересно, что скажет доктор?» «Что бы ни сказал, Даттон точно не будет слушать». «Может, он нас удивит?» Вивьен пренебрежительно фыркнула. «Ну, ему бы все равно стоило отдохнуть. В январе всегда особо нечего делать». «Он мог бы нанять ту девушку, Эви. Люблю, когда подтверждается, что я ошибаюсь в отношении человека». Теперь фыркнула Грейс, и не менее пренебрежительно. «Вовсе не любишь». «Пожалуй, не люблю». И все же было бы неплохо, появись в магазине еще одна девушка. «Да, тебя же окружают мужчины». Вивьен заколебалась. «Праздники нормально прошли?» Грейс быстро улыбнулась. «Моя мать избаловала мальчиков». «А Гордон? Хотя, полагаю, ты и так его балуешь». Грейс чувствовала внимательный взгляд Вивьен. «Что до мужчин в магазине», — сказала она вместо ответа, — «разумнее было бы Эви поставить на третий этаж, а Фрэнку позволить рулить всем, пока не вернется мистер Даттон». «Ты все продумала, как всегда». Вивьен подмигнула, затем встала, чтобы выйти на своей остановке. «Нас они точно не повысят». Когда Вивьен сошла с автобуса, Грейс незаметно положила сумочку на сиденье рядом, надеясь на покой и тишину перед возвращением домой. Хотела ли Грейс вообще идти домой? Сам факт этого вопроса годами беспокоил ее. Ее муж, Гордон, был сложным человеком. Для подгонки под непредсказуемые смены настроения которого всю повседневную жизнь приходилось безрадостно резать на кусочки. И все стало только хуже после войны, когда, служа в отделе пропаганды с сотнями высокообразованных сотрудников, он нашел еще больше людей, на которых можно жаловаться. Грейс и Гордон встретились еще в 1937 году, когда ее взяли секретарем в компанию перестрахования, где он был менеджером среднего звена. В 27, в мечтах о детях, Грейс уже начала бояться, что останется старой девой. Страх, в котором она сомневалась теперь при виде более молодых и современных женщин вроде Вивьен, которые практически наслаждались своим незамужним статусом, и согласилась выйти за Гордона всего после нескольких месяцев свиданий. Гордон, сам приближавшийся к 40, казалось, не стремился тянуть, как Грейс узнала позже, исключительно из-за постоянного давления мамы Перкинс, а вовсе не страсти к ней. Первый сын появился на свет годом позже, второй еще быстрее. А затем началась война, и все в семье резко замерло. Гордон долгие часы проводил за работой, говорить о которой не мог, а Грейс вынуждена была растить обоих мальчиков практически одна. Они все больше раздражались от ее постоянных переживаний о бомбах, что без разбору сыпались на округу, об окопе, который прокопали неподалеку в Кенте, чтобы отразить возможное вторжение, о мужчинах, что отправились в Европу и никогда не вернулись. Она благодарила Бога за то, что, будь его милость, ее мальчикам никогда не придется участвовать в подобной войне, тогда как они в детской наивности открыто ненавидели тот же самый факт. Когда война завершилась, позиция жертвы у Гордона никуда не делась. Его настроение лишь омрачилось, когда посветлели небеса над Англией. И Грейс большую часть усилий тратила на попытки удержать его от того, чтобы не взрываться на нее или мальчиков. Или на подтекающую дождевую бочку, или на молочника, который прошел слишком близко от розовой клумбы Гордона, или на тысячу других вещей, которые, по мнению Гордона, плели против него заговор. Если бы только все и вся вели себя как должно, тогда и он бы мог быть счастлив. Неужто он просил слишком многого? Конечно, да. Но Грейс никогда не озвучивала эти мысли, потому что это было бы нахально и чёрство, два ее качества, против которых Гордон боролся сильнее всего. Взгляд Грейс на мир категорически отличался от взгляда мужа. Если бы она могла дать хоть какой-то романтический совет, она бы сказала: искать человека, который разделяет твои страхи, любопытство и веселье. Любое нахальство она научилась при Гордоне подавлять. Но Грейс никогда не считала себя чёрствой. Она просто не считала, что мироздание кому-то что-то должно. Жизнь была по-своему трудна для всех. Ей самой можно было бы позавидовать за то, что у нее была семья у очага и крыша над головой, и никто бы не догадался, что порой ей хотелось остаться в автобусе и никогда с него не сходить. Безразличие к собственной жизни смущало ее, потому что она любила своих сыновей, теперь 10 и 11 лет, любила больше всего на свете. Она любила их загорелые на солнце, все в полосках, тела летом и беспокойные ноги, что вечно спрыгивали со всякого рода прикованных тяготением к земле вещей, перевернутых диванов, жестяной крыши сарая Гордона позади дома, узловатого старого ореха на лужайке перед ним. Как загорались их лица, когда она заваривала им солодовое молоко перед сном зимой и теплые лбы, к которым прикасалась губами, желая хороших снов. Но ей казалось, что она представляет только начало и конец их дней. Что еще хуже, для Гордона она была дырой в центре, источником разочарования и горечи, человеком, который, если бы только она была достаточно доброй, достаточно любящей, мог бы все для них исправить, а вместо этого всячески отказывался. Как ни старался, он никак не мог понять, почему. Почему она все время хотела сделать его несчастным? Например, поступив на работу в книжный магазин. Ближе к концу войны Гордона отправили на лечение. Нервное истощение — такова была официальная причина. Но он утверждал, что из него просто выжимали все соки. Ему назначили недельную пенсию, которая едва покрывала траты на продукты. И к 1946 году его жена начала впадать в отчаяние, особенно когда послевоенные цены начали взлетать. Однажды утром Грейс отправилась в Камден-таун за покупками. И когда автобус приблизился к ряду мясных, рыбных и овощных лавок, она импульсивно решила не сходить с него. Двухэтажный автобус следом направился к станциям Кингс-Кросс и Сент-Панкрас, все глубже и глубже забираясь в Вест-Энд, дальше, чем Грейс когда-либо приходилось бывать. Она сидела на самом переднем ряду второго этажа, сквозь прозрачное, незакрытое сеткой стекло, разглядывая, как весь Лондон бурлит внизу. Она думала о книге, которую читала мальчиком перед сном. «20 000 лье под водой» Жюля Верна. И в момент редкой прихоти, подходившей к ее вдруг импульсивному настроению, Грейс могла представить себя в кабине футуристической сумбарины, в изгнании, следующей море, вдали от всех, за кого вынуждена нести ответственность. Когда автобус достиг Блумсбери, Грейс узнала название Грейт Орманд Стрит, потому что на ней находилась детская больница, которой писатель Джеймс Мэтью Барри передал права на Питера Пэна, другую, любимую ее сыновьями книгу. Автобус продолжил пыхтеть по все более узким улицам, а Грейс решила сойти и погулять по округе. Так она и оказалась впервые на тихой мощёной улочке под названием Lamps Conduit, которая протянулась между более людными Гилфорд-стрит на севере и Теобальдс-роуд на юге. С георгианских времен эта улица и 78 заведений на ней были прибежищем всякого сорта привлекательных магазинов, от кондитерских, сырных и винных до ювелирных, книжных и, как минимум, двух конкурирующих магазинов игрушек. Грейс порадовала себя утренней булочкой и кружкой дымящегося черного кофе в палатке на углу поблизости и стала бесцельно прогуливаться, позволяя кофе обжигать кончик языка, но все равно продолжая его пить. Усевшись, наконец, на кованую лавочку, она обнаружила прямо напротив объявление, помещенное на уровне глаз в витрине книжного магазина. «Требуется помощь. Взрослая, ответственная и усердная дама-секретарь для ведения административных дел и поддержки главного управляющего. Владение стенографией Питмана и скорость печати 100 слов в минуту обязательны. Дополнительная информация доступна внутри». Сам магазин представлял собой именно то, зачем туристы ехали в Лондон. Наружные деревянные панели были выкрашены в насыщенный синий цвет. На уровне улицы располагалась изогнутая витрина и два ряда симметричных георгианских окон над ней, а в веерообразное викторианское окошко над дверью был вставлен витраж с восходящим солнцем. Единственным указателем, кроме объявления о поиске сотрудника, были слова «книги и карты Блумсбери», растянутые золотом по всей длине магазина, от двери слева до дальнего края витрины. Книги в витрине, которые привлекали взгляды большинства прохожих, Грейс особо не заинтересовали. Ей нравилось читать, но более всего ей нравились деньги, или, вернее, как меньшее их количество превратить в большее. Находчивая и разумная женщина, Грейс хорошо подходила своей роли главного хранителя семьи. Она всегда ценила экономику управления домашним хозяйством и стремление повторно использовать все, что можно. Сохранять остатки еды для завтрашнего ужина, банку с пуговицами, клубок разных ниток. Грейс твердо верила в возможность выжать все из доступного. Единственным, что не поддавалось ее предприимчивому духу, был список продуктов для семьи. Поскольку талоны все еще были в ходу, питание семьи Перкинс редко отличалось от стандартных мяса, овощей и одного яйца в месяц на каждого. Ровно в тот момент довольно приятный на внешность мужчина, схожего с Грейс возраста, остановился прямо перед ней и принялся что-то искать в портфеле, бормоча себе под нос. Осознав, что загораживает ей вид на витрину книжного, он отступил назад. «Ох, простите великодушно, я вам мешаю». Грейс подняла на него глаза, чтобы вежливо улыбнуться и покачать головой. Но кофе от движения пролился из кружки на подол ее твидовой юбки-карандаша. «Ох, боже!» — с беспокойством сказал мужчина, доставая идеально отглаженный платок из переднего кармана пиджака. Он уронил ключ, который наконец-то нашел, и только и мог что беспомощно наблюдать, как тот отскочил под лавку, на которой сидела Грейс. Она отставила руку с кружкой в сторону и инстинктивно наклонилась, чтобы достать ключ, и они оба улыбнулись, когда их головы едва не столкнулись. «Довольно неуклюжая из нас пара», — сказал мужчина в самой элегантной манере. Грейс сразу же прониклась к нему симпатией. Он, казалось, больше всего стремился к тому, чтобы не потревожить ее. Чем больше он сердился на себя, тем любезнее был к ней. Прямая противоположность Гордону, которого она тоже когда-то считала элегантным в стиле Шарля Буайе или Бэзила Редбоуна, пока не оказалось, что он просто привередлив и брезглив. В то же время хорошо одетый высокий молодой блондин с лицом ангела появился в переднем вестибюле магазина и широко распахнул дверь на улицу. «Простите меня, Ваше Величество, мы нуждаемся в помощи?» — спросил он со смешком, как раз когда мужчина триумфально воздел ключ, крепко зажатый в руке. Грейс наблюдала, как они смешливо, дружески подшучивали, прежде чем вместе исчезли в магазине. Она осталась сидеть на лавке и снова прочитала объявление. Все это ей было знакомо. Она была в свое время компетентным секретарем. Скорость Питмана у нее была великолепной, и она определенно могла считаться взрослой, что, как она поняла, подразумевало необходимость быть либо слишком замужней, либо слишком старой, чтобы угрожать хрупким отношениям в коллективе. Грейс сделала еще один глоток из кружки, отнесла ее обратно в палатку и нехотя пустилась в обратный путь. Она уже добралась до автобусной остановки, когда что-то заставило ее повернуться. До самого этого дня она не знала что. Ей понравилась чуждость утренней булочки, вкус кофе, приготовленный в кои-то веки не ее собственными руками, поездка на автобусе на Утилусе, элегантность неуклюжего мужчины, дружелюбие другого. «Так они тебя и заманили», — заявит потом Вивьен.